Сонет 14. Я не по звездам о судьбе гадаю, и астрономия не скажет мне, какие звезды в небе к урожаю, к чуме, пожару, голоду, войне. Не знаю я ни Насти или погоду, сулит зимой и летом календарь, и не могу судить по небосводу, какой счастливей будет государь. Но вижу я в твоих глазах предвестие, по неизменным звездам узнаю, что правда с красотой прибудут вместе, когда продлишь в потомках жизнь свою. А если нет, под гробовой плитою исчезнет правда вместе с красотою.